Глава 25. «Не спеши, красотка, к морю. Будешь там, еще завоешь от тоски и сожаления, станешь ты чужой мишенью». Прочитала я и едва не зашипела. Жаль, что нельзя заново спросить. Я думала, что мне прямой ответ дадут, а тут какие-то туманные намеки. Между прочим, мне скорее в мой мир нужно, а не загадки разгадывать. Вздохнула. Попыталась задать пару наводящих вопросов, но они попросту растворились на листе, словно их и не было. Поняв, что большего не добьюсь, я полезла в ванную. Горячая вода расслабляла тело, и в голове у меня медленно рождался план. Я завтра же поговорю с этой сестрой Брайна Лесли. Думаю, она должна знать, как мне вернуться. В противном случае скажу, что все узнают о том, что она сделала. Или нет? Даже не так. Что если я просто расскажу обо всем императору? Да, меня скорее всего накажут, но вряд ли он будет зол настолько, что потащит меня на костер. Вроде бы производит впечатление вполне адекватного человека, если только не считать его этот заскок со свадьбой. А что, идея хороша. Во всем признаюсь, а он сам не захочет иметь в суженых иномерянку. Ведь я в любой момент могу подставить его высочайшую задницу, нарушив какой-нибудь этикет или еще что-то в этом роде. Решив, что точно пора расставить все точки над «ё», я закончила ванные процедуры. Вытерлась полотенцем, накидывая сверху пушистый халат, и вышла в комнату. У двери обнаружился император, глаза которого при виде меня странно потемнели. Взгляд заскользил вначале по лицу, затем спустился чуть ниже. «Микки!» Он шагнул ближе, а я поняла, что сейчас произойдет катастрофа, если я не вмешаюсь. «Держите себя в руках, ваше драконейшество!» Пара колких фраз, которыми мы перебросились, а затем мужчина заявил, что завтра распустит отбор, и уже даже издал об этом указ. Я скрипнула зубами и поняла, что лучше отложить препирательство и сделать вид мирной и кроткой овечки. Покиваю головой пару часов. Покушаем, выпьем вина, поболтаем за жизнь. Человек же, он все-таки этот дракон или не человек? Должен же быть к нему подход. Вот. А когда мы с ним выйдем на хороший и добрый лад в отношениях, то я выдам ему инфу про попаданку. Поплачу горькими слезами и попрошусь домой. План был хорош, да. И я надеялась, что все пройдет гладко. Ты не против, если я не буду сегодня следовать этикету? Спросила я, невольно оглядываясь по сторонам и отмечая, что общая простая обстановка здесь мне весьма импонирует. Я тоже не любила вычурность, а здесь, в таком простом антураже, можно было как следует расслабиться, чего, в принципе, мне было и нужно. «Со мной можешь не соблюдать его, Микки», — мягко улыбнулся Брайан. «Но неприлюдно, разумеется». Я кивнула и увлеченно стала разглядывать принесенные блюда на столе. Тут была утка под медово-брусничным соусом, печеные овощи, паштеты и сладости. Положив себе на тарелочку всего по чуть-чуть, я, чуть улыбнувшись, прошла на ту самую нелепую, грубо сколоченную скамью и забралась на нее с ногами, взяв тарелку с едой в руки. «Присоединяйся!» Я похлопала рядом с собой, приглашая мужчину к себе. Тот вздернул бровь, а затем неожиданно рассмеялся, сразу же став невероятно обаятельным. «Все-таки ты удивительная, Микеланс. Я рад, что остановил свой выбор на тебе». «Угу». Нагрузив свою тарелку едой, мужчина присоединился ко мне. С ногами на лавку он забираться не стал, а просто сел, чуть облокотившись о стену. Я расслабилась, настраиваясь на позитивный лад и начав уплетать уже эту треклятую утку, как вдруг следующая фраза заставила меня поперхнуться. «А теперь давай познакомимся, красавица». Не понимая происходящего, какое-то время я молча смотрела на императора. Тот, казалось, не шутил. «Что вы, то есть ты, имеешь в виду, Брайан?» Мягко спросила я, боясь выдать себя раньше времени. Но мои худшие опасения оправдались. Дракон обо всем догадался. Вернее, не совсем обо всем, но о многом. «Не держи меня за идиота, девочка», — сказал он, чуть искривляя губы в усмешке и прожигая меня взглядом. «Твое падение с лошади, внезапная потеря памяти, обретение странной силы, подарки фей, которые связывают тебя с тайной. Ты не та, за кого себя выдаешь. Результат падения? Мужчина покачал головой. У меня нашелся час времени, чтобы настроить портал в твое родовое имение. Я побеседовал с твоими родными о характере их дочери, о привычках. А также попросил какую-нибудь вещь, чтобы сравнить слепки от ауры. И знаешь, что я обнаружил? Качнула головой, закусывая от излишних эмоций губы. Ауры, твоя и настоящая леди Микеланс разные. Поэтому повторю вопрос. Как тебя зовут? Кто ты? Вздохнула. Ладно, быть может, тогда же будет проще. Если император сам начал этот разговор, самое время признаться во всех прегрешениях. Я не Микеланс. Это я уже понял. Я... Признание мне давалось тяжело, и я избегала смотреть на мужчину, отчего-то чувствуя себя виноватой. Я иномерянка. Вскинула взгляд на Брайна и заметила, как на миг исказилось его лицо удивлением. «Иномерянка?» — повторил он, словно мое эхо. «Как тебя зовут?» Хотела ответить, но не успела. В дверь в комнату раздался настойчивый стук. «Кто и что вам нужно?» — рыкнул император, а в его голосе послышались нотки недовольства. «Брат, открой. Это я, Лесли. Нужно поговорить». Дракон вздохнул. «Мы не закончили», — шепнул он мне и отправился открывать. У порога комнаты замерла та, с которой я так давно хотела встретиться. Она что-то говорила Брайну, видимо, что-то важное, потому что он, кивнув мне, чтобы я осталась здесь, в комнате, куда-то ушел вслед за сестрой, а я осталась одна. Несколько минут я ждала, но потом поняла, что император не собирается быстро возвращаться. Зевнула. Отчего-то меня очень сильно потянуло в сон, хотя прежде я спать не хотела. Будто бы выпила какого-то снотворного. Невольно посмеялась собственным мыслям, а потом вдруг испугалась. Что, если и вправду в еду что-то добавили? Однако было поздно уже пугаться. Вокруг меня медленно сгущалась тьма, принимая в свои нежные объятия.